Сцена первая. Рождество в Огайо было чудовищным. Я выживал 4 дня до него, поддерживая состояние умеренного опьянения и вступая в разговор только когда ко мне обращались. Сочельник прошел гладко, но рождественский обед, увлекательный сиквел обеда на День Благодарения 2 месяца назад, обернулся скандалом, когда Кэролайн вышла из-за стола и подозрительно долго отсутствовала, а отец застукал ее в туалете, где она смывала съеденное в унитаз. 3 часа спустя она и родители орали друг на друга в столовой. Я сбежал с места происшествия и уже укладывал чемодан, раскрытый посредине убранной постели. Скатал в комок пяток шарфов и столько же пар носков, бросил их внутрь. «Оливер». Лея стояла на пороге, всхлипывая, как и последние 10 минут. «Ты не можешь сейчас уехать». «Иначе никак». Я сгреб со стола стопку книг и свалил их поверх шарфов. «Я этого не вынесу. Мне нужно отсюда сбежать». Голос отца грохотал сквозь полы снизу, и Лея заскулила. «И тебе тоже». Я оттолкнул ее с дороги, снял куртку с крючка на двери. «Уйди к подружке или еще куда-нибудь». «Оливер!» — взвыла Лея, и я отвернулся, не в силах смотреть на ее сморщенное, как у младенца, блестящее от слез лицо. Я кинул в чемодан кучу одежды, грязный, чистый, я понятия не имела, это было неважно, и захлопнул крышку. Молния без труда проехала по его боку, потому что я положил только половину того, что привез. Внизу в 2 глотки заходились мать и Кэролайн. Я натянул куртку, сдернул чемодан с кровати, едва не отдавив сестре ногу. «Ладно, Лея», — сказал я, — «ты должна меня выпустить». «Ты меня просто бросишь?» Я сжал зубы, борясь с приливом вины, поднявшимся из живота, как желчь. «Прости», — сказал я, потом отодвинул ее и вышел. «Оливер!» — крикнула она, перевесившись через перила, когда я помчался вниз по лестнице. «Куда ты поедешь?» — я не ответил. Я не знал. Стащив чемодан по подъездной дорожке, припорошенный снегом, я стал ждать на обочине такси, которое вызвал, прежде чем начать укладываться и думать, что вообще теперь делать. Кампус Делакера был закрыт на каникулы. Позволить себе снять номер в гостинице Бродуотера или купить билет на самолет до Калифорнии я не мог. Филадельфия была недалеко, но я еще остаточно злился на Александра и не хотел его видеть. Филиппа была бы лучшим вариантом, но я понятия не имел, где она и как с ней связаться. Я доехал на такси до стоянки автобусов, откуда позвонил из автомата Мередит, объяснил, что случилось, и спросил, в силе ли еще ее предложение о Дня Благодарения. В рождественскую ночь автобусов не было. Мне пришлось 6 часов сидеть у стоянки, содрогаясь от холода и сомневаясь в своем решении. К утру я так заледенел, что мне стало все равно, насколько неправильно я поступаю, и я немедленно купил билет до терминала в Нью-Йорке. Почти всю дорогу я проспал, прижавшись лицом к грязному стеклу. Когда мы прибыли, я снова позвонил, и Мередит дала мне адрес в Верхнем Эстсайде. Ее родители, старший из 2 братьев и его жена, опять уехали в Канаду. Даже когда дома были я, она и Калеб, средний из детей, неженатый, который, вопя и брыкаясь, разменивал 3-й десяток, квартира казалась пустой и нетронутой, как декорация из сериала. Мебель в ней стояла дорогая, стильная и неудобная. Все было оформлено в ослепительно-белых и тусклых графитово-серых тонах. В гостиной эстетику Architectural Digest слегка нарушали вещественные доказательства обитаемости. Том костров амбиций с загнутыми углами страниц, полбутылки вина, пальто от Армани, небрежно брошенное на подлокотник дивана. Единственным признаком недавнего праздника была минора с 4 сгоревшими наполовину свечами, косо стоявшая на подоконнике. «Евреи из нас отстой», — объяснила Мередит. Комната Мередит оказалась меньше, чем я ожидал, но из-за высокого наклонного потолка ощущение тесноты в ней не возникало. По сравнению с ее комнатой в замке, Тут царил зверский порядок. Одежда была рассована по шкафам и ящикам, книги аккуратно расставлены на полках по темам. В первую очередь в глаза мне бросился туалетный столик. Он был завален черными ворсистыми щетками, гладкими патрончиками помады и туши, а за раму зеркала было заткнуто столько фотографий, что использовать его по назначению едва ли было возможно. В верхнем углу торчала одна детская фотография ее с братьями. Они и детьми были очень привлекательны, с этими темно-рыжими волосами и зелеными глазами, сидели втроем рядком, как матрешки на бампере черного «Мерседеса», но на всех остальных были мы, Рен и Ричард, с черно-белым гримом на лицах. Занятия по пантомиме на втором курсе. Александр на галерее делает вид, что курит одну на двоих с Гомером. Мередит и Филиппа в открытых шортах и верхи от бикини, распростертые в мелкой воде у северного берега озера, будто упали с неба и приводнились. Джеймс, улыбающийся, но не в камеру, поднял одну руку, чтобы стеснительно оттолкнуть объектив, второй обнимает меня за шею. Я, не замечая, что меня фотографируют издали, смеюсь, в волосах застрял яркий осенний лист. Я стоял и смотрел на печальный коллаж, сделанный Мередит, пока у меня в горле не начал сгущаться ком. Оглянувшись через плечо на нетронутое безличие остальной комнаты, гладкое ровное покрывало на кровати, голый дощатый пол, я вдруг наконец осознал, насколько она одинока. Я не сумел, как всегда, найти слова, чтобы сказать об этом запоздалом понимании, поэтому промолчал. 3 дня мы с Мередит просто ленились. Читали, болтали, не прикасаясь друг к другу. А Калеб приходил и уходил. Мое присутствие его не волновало. Он редко бывал трезв, вечно говорил с кем-то по телефону. Как и сестра, он был так хорош собой, что это казалось почти несправедливым. Их общие черты странным, хотя и не неприятным образом, у него выглядели нежными и женственными. Улыбался он быстрой улыбкой, но взгляд оставался безучастным, словно его мозг все время занимало что-то важное, далекое. Он пообещал, хотя нам было все равно, устроить сногсшибательную вечеринку в честь Нового года. Калеб, несмотря на все свои недостатки, был человеком слова. К 10:30 31 декабря квартира заполнилась народом в роскошных нарядах. Я не был знаком ни с кем. Мередит знала лишь несколько человек. Калеб, в лучшем случае, четверть. К 11 все напились, включая меня и Мередит, но когда с кухонной столешницы начали нюхать кокаин, мы незаметно выскользнули, прихватив 2 бутылки Лоран-Перье. На Таймс-сквер, как и в квартире, было полно народу. И Мередит ухватила меня под руку, чтобы ее не унесло толпой по тротуару. Мы хохотали, спотыкались и пили розовое шампанское из горла, пока его не конфисковал раздраженный полицейский. Снег падал нам на головы и плечи, как конфетти, запутывался в ресницах Мередит. Она сверкала в ночи, как драгоценный камень, ярко и безупречно. Я так и сказал ей по пьяни. И в полночь мы поцеловались на углу на Манхэттене. Одна из миллиона целующихся одновременно пар. Мы бродили по городу, пока шампанское не выветрилось, а мы не начали замерзать. Потом неуклюже потащились обратно в квартиру. Там было темно и тихо. Последние гости улеглись в гостиной. То ли спали, то ли слишком упоролись и уже не могли двигаться. Мы прокрались в комнату Мередит, слой за слоем сняли все мокрое, и сжались под одеялом на ее кровати. Поиски тепла медленно, но предсказуемо перешли в новые поцелуи, потом в постепенное раздевание, осторожные касания, а потом, в конце концов, в секс. После всего я ждал, что придет чувство вины, потребность просить у призрака Ричарда прощения, Но в кои-то веки, когда я думал, что открою глаза и увижу, как он стоит надо мной, он отказался показываться. Вместо этого тень на стене, которую я увидел, необъяснимо оказалась тенью Джеймса, которому нечего было делать в этой комнате и в моих мыслях в то мгновение. Меня обдало изнутри злостью, но прежде чем она дошла до головы, Мередит пошевелилась, придвинулась ближе и разрушила иллюзию. Я выдохнул, с облегчением подумав, что она пробудила меня от какого-то беспокойного полусна. Кончиками пальцев я провел по верхушке ее плеча, по гладкому прогибу талии. Меня успокаивала ее мягкость и женственность. Ее голова лежала у меня на груди, и я задумался, ощущает ли она приходящее спокойствие моей неустойчивой, тревожной души. Следующие 3 дня прошли примерно одинаково. К вечеру мы напивались, так что еще немного и было бы слишком, терпели Калиба, потом вместе падали в постель. Днем мы гуляли по Нью-Йорку, тратили время и деньги Дарденов в книжных магазинах, театрах и кафе, говорили о жизни после Делакера, наконец-то осознав, что до нее осталось всего несколько месяцев. Наши головы занимало множество других мыслей. «На весеннем спектакле будут агенты», — как-то днем сказала Мередит, когда мы шли из Стрэнда с пустыми руками, потому что уже были там раньше. «А потом будет показ в мае. Я еще даже не думала, что прочту». Она ткнула меня локтем. «Нам надо сделать этюд вместе. Можем взять, не знаю даже, Маргарет или Саффолка». Она вскинула голову и небрежно спросила. «Ты бы стал носить мое сердце как украшение в коробочке?» «Не знаю. А ты бы стала носить мою голову в корзине, если бы ее отрубили пираты?» Она взглянула на меня, как будто я спятил, но потом, к моему облегчению и радости, рассмеялась. И смех ее прозвучал буйно и прекрасно, будто раскрылась тигровая лилия. Когда ее веселье улеглось, она оглянулась на прохожих вокруг, ровным потоком двигавшихся к Юнион-сквер. «Как странно будет, — сказала она уже серьезнее, — когда все здесь соберутся». «Весело», — сказал я, задумавшись. «Поселимся ли мы все у нее в ту неделю, когда пройдут показы? Станем ли спать на полу, как школьники на пижамной вечеринке? Как пробный период. Через год мы, наверное, уже все будем тут жить». «Думаешь? Ну, мы должны быть там, где есть Шекспир. Ты останешься в квартире родителей?» «Господи, нет, мне нужно оттуда выбираться». «Тогда, видимо, тебе придется перебраться в какую-нибудь трущобу в Квинсе, как и всем нам». Я склонился к ней, мы стукнулись плечами, и она робко мне улыбнулась. «Опять будем жить друг у друга на башках, как в замке?» «Почему нет, не понимаю». Улыбка Мередит погасла, она покачала головой. «Как раньше уже не будет». Я обхватил ее рукой за шею, притянул к себе и поцеловал в висок. Почувствовал, как она вздохнула, и когда она выдохнула печаль, вдохнул ее. «Нет, как раньше не будет». С этим я спорить не мог. В воскресенье вечером мы вылетели обратно в Охейр первым классом. Подарок Калиба. В замок мы прибыли первыми, поскольку занятия начинались только в среду. Я был за это благодарен. Что бы ни происходило между Мередит и мной, мы не говорили об этом с нашего неудачного свидания в свинской голове. Я не был готов обсуждать это с кем-то еще. Я оторвал бирку Лагвардии со своего чемодана и поставил его у изножья кровати. На мгновение я замешкался, глядя в тот угол комнаты, который занимал Джеймс. Мои семейные трагедии и то, как всецело я отвлекся на Мередит, позволили мне на неделю-другую выбросить Джеймса из головы. Я говорил себе, что отчаяние и ревность, охватившее меня во время рождественской маски, было просто минутным помешательством, побочным эффектом коварной театральной магии. Но стоя в башне, ощущая в комнате его тень, я чувствовал, как оно опять медленно подкрадывается ко мне. Неверными ногами я спустился по лестнице и провел еще одну ночь с Мередит. Другого лекарства я придумать не мог.